Для начала. Скажи, ты хотел бы почувствовать чудо? Бесспорно, конечно же, очень хотел. Тебе помогу, с тобой искренним буду. Сперва измени себя. Вот список дел. С поры той промчалось лет вовсе немало. И чудо увидеть помог он себе. А в списке том был один пункт. Для начала будь главным героем в своей же судьбе. 7 августа 2023 года.